Так им из града гремел он ужасный. Но воев Ахейских Зевсова славная дочь Тритогения дух возбуждала, быстро носясь по толпам, где медлительных видела воев. Тут Амаринкова сына Диора судьба оковала. Камнем он был поражен рукометным, жестоко зубристым, в правую голень. Его поразил предводитель фракиен Пирос, герой, имбразит к Илеону из Эны притекший. Обе на голени жилы, и кость раздробил совершенно, камень бесстыдный. И навзничь, шатаясь в прах, Амаринкит грянулся, руки дрожащие к милым друзьям простирая, дух предающий. А тут прилетел поразивший фракиец, Пирос могучий, и пику вонзил среди тробы. На землю вылилась внутренность вся, и мрак осенил ему очи. Пироса бурного пикой ударил Фоас италиец в перси выше сосца, и вонзилась в легкое пика. Быстро примчался Фоас италиец, могучую пику вырвал из перси фракийца и, меч обнажив изощренный, в чрево его посредине ударил и душу исторгнул. Сбруиш похитить не мог. Обступали героя фракийцы мужи, высокочубастые, грозно уставивши копья. Ими, сколь был неогромен и крепок, и мужеством славен, прогнан Фоас, и назад отступил поколебанной силой. Так по кровавому праху один близ другого простерлись копьями грозных фракиен и медноружных эпеен два воеводы, и окрест их многие пали другие. Делу сему не хулу произнес бы свидетель присущий, если б еще невредимый, не раненый острую медью, он среди боя вращался, и если б Афины Паллады дланию был предводим и от ярости стрел охраняем. Много и храбрых троян, и могучих данаев в день оный ниц по кровавому праху простерлося друг подле друга.